Номер 44. «Было наше, стало ваше». «Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок». Владимир Владимирович, ходите ли вы в библиотеку Ленина? Если нет, то, может быть, вам будет интересно. Опаздываю как-то раз в театр. Москва, вечер, пробки страшные. Думаю, брошу-ка машину, доеду на метро. Сворачиваю к библиотеке Ленина. Вдоль ее фасада на воздвиженке огромная парковка. Авось хоть одно место найдется. Вижу, мест полно, но шлагбаум. А раньше не было. Чертыхнулся, или, может, матернулся, не помню. Значит, и это теперь платное. Но капризничать некогда, придется платить. Уперся в шлагбаум, а он не открывается. Парковщик подходит. Пропуск есть? Какой пропуск? Служебный. А это что, думская парковка? Там, Владимир Владимирович, дума недалеко. Нет, это теперь парковка управления делами президента. Нифига себе. Я задумался, тьфу, так вас и разэдок, в данном случае ругался я не на вас, а на темные силы, и тут заметил, что в сердцах плюнул на асфальт стоянки управления делами. Оказывается, и я плююсь, когда задумываюсь о своем, точнее о том, что было нашим, стало вашим. Ладно, думаю, в театр как-нибудь в другой раз. Пошел в библиотеку. «Здравствуйте, здравствуйте. Это библиотека?» «Да. Все еще библиотека?» «А с вами все в порядке, молодой человек?» «Там очень пожилые люди работают, Владимир Владимирович. Я для них еще молод». «Нет, вы все-таки ответьте». «Ну да, библиотека». «Эх, думаю, была не была». Вошел в читальный зал, собрался с духом и, ужасно нарушая столетние порядки, крикнул: «Внимание! Сотрудники управления делами президента срочно на выход!» Верите ли, Владимир Владимирович, никто не шелохнулся. Это ж не Лазурный берег, ни пляж, ни ресторан. Головы читателей, конечно, подняли, но никто не вскочил. Да и по лицам сразу было видно, что к вашим они никак не относятся. Глаза другие. Владимир Владимирович, управление вашими делами, далее УД, как вы знаете, мультимиллиардер. Даже непонятно, почему вас нету в списке Форбса. Уверен, вы бы потеснили Абрамовича, напрасно он занимает первую строчку. Вы ответите, что все это ваше. Временно, мол, покуда вы президент, но и мы все тут временно, и любой олигарх — временный владелец своих богатств. С собой ничего не возьмешь, и не только на тот свет, но даже и в камеру. Глядишь на суету ваших наследников, и никаких иллюзий. Возможно, когда-нибудь все это перестанет быть вашим, но нашим не станет никогда». Вам принадлежат санатории, гостиницы, роскошные здания за границей, короче, все, что раньше принадлежало ЦК КПСС и Совету министров СССР. В самых лучших местах Родины расположены дачи, где ваши чиновники живут за $100 в месяц, а с бизнесменов за точно такую же берут по 5 и более тысяч. Вот, значит, какова рыночная цена, и, значит, ваши платят меньше 2%. Что особенно им приятно в дни реформы ЖКХ. Это ваша УД очень жадная. То кинотеатр на площади Маяковского захватит, то еще чего-нибудь. Расползается по карте Москвы, как пятно по промокашке. Шагу не ступишь. А вдруг они оборотни? Насчет некоторых нет сомнений. Но ведь мы это узнаем, если только их арестуют. Кого арестуют, тот и оборотень. Но он же им был до ареста, как мы догадывались. Называется оно управление вашими делами, а получается нашими. Дворцы, ладно, пусть будут ваши, нам все равно не по карману их содержать, но леса, луга, реки, улицы, площади... Не подумайте, Владимир Владимирович, что я преувеличиваю. Вам, небось, кажется, что захватываются только леса и реки, но ваш управляющий, Кожин, в интервью «Известиям» был ужасно откровенен. Наша позиция однозначная. Все, что прилегает к Кремлю, зона наших интересов. В первую очередь это Александровский сад, Васильевский спуск, с другой стороны дом Пашкова и другие. Жуть, правда? И ведь о многом мы не знаем. Процесс идет шито-крыто. Начинается земля, как известно, от Кремля, писал поэт. А где кончается? Все больше захватывают ваши. Все больше зданий, чиновников, объектов и территорий нуждается в охране. Значит, все больше охранников. И значит, они все хуже. Это как с футболом. В сборной 11 игроков, и это лучшие. А если бы их стало 11 тысяч, то ясно, что в среднем они стали бы гораздо хуже. А нравственность охраны? Ее боевой дух. Охранять дворцы, а потом ночевать в каморке. Что они думают? Любят ли вас защитники ваших территорий? Чувствуют ли они себя защитниками Родины? На стоянке возле библиотеки Ленина машины ставили кто хотел, было б место свободное. Теперь только ваши слуги. Слуг все больше, нас все меньше. Если нас совсем не станет, то откуда брать охранников? Из Китая? Но если нас не станет, тогда вроде и охрана не нужна, если нас нет. От кого охранять? Какая-то нехорошая сказка стала былью. Помните хорошие сказки? Глупый злой король, глупые злые жадные министры, тупая жадная стража, покорный замученный народ, а потом что-то случается, бац! И рушится все это, все, что вытягивалось по струнке, все, что вытягивали, натягивали, вертикалили. И сразу солнце, радость, свобода, а от дракона даже чешуи не осталось. Сказка ложь? Да в ней намек, добрым молодцам урок. Так кончается сказка Пушкина «Золотой петушок». Ужасная сказка, где и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, колесницы полетел и царю на темя сел, встрепенулся, клюнул в темя и взвелся, и в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. Три вещи занимают иногда воображение. Добрым молодцам урок, а недобрым не урок или им не впрок? Почему в теме, а не туда, куда полагается, клевать петушку? Где была охрана? Столбняк на нее напал, что ли? Или если кара приходит сверху, они бессильны? 26 сентября 2005 года.